Глава 29. Инга. Все когда-то заканчивается. Закончилось и наше дорожное приключение, больше похожее на безумие. Сейчас, стоя в кабинете Виктора и находясь, по сути, в родных стенах, чувствовала себя здесь неуютно. А все потому, что совсем скоро Артур уедет на свою территорию, а я снова останусь одна. Виктор долго и пытливо сверлил меня взглядом, а потом подошел и отвесил мне звонкую болезненную пощечину, от которой мое тело отшатнулось в сторону и не упало лишь благодаря крепким рукам Артура. Мужчина с тихим рыком задвинул меня себе за спину, на что Виктор лишь недовольно фыркнул. «Спасибо за помощь, Артур, но дальше я сам справлюсь», — выдал, брезгливо сморщив нос. Конечно, от главы клана не получилось утаить то, что произошло между мной и Артуром. Мое тело насквозь пропиталось запахом оборотня, и я, в отличие от Виктора, очень радовалась этому. «Не стоит распускать руки. Инга, конечно, допустила ошибку, и не одну. Но, думаю, она прекрасно это понимает и без рукоприкладства», — ответил Артур тоном, не терпящим возражений. «Какое тебе дело до того, как я общаюсь со своей семьей? То, что ты отымел мою сестру, не дает тебе права лезть в дела нашего клана», — покраснел от злости Виктор, и оборотень бросился на него, но в последний момент притормозил себя, взяв эмоции под контроль. «Как ты заговорил!» — процедил сквозь зубы. «А совсем недавно я вызывал в тебе больше доверия, чем кто-либо из твоего клана. Это было до того, как ты пристроил свое хозяйство между ног моей сестрице, которая, конечно, путалась со всеми подряд, но до подобного все же не опускалась». «Виктор!» — возмущенно вскрикнула и схватила Артура за локоть, чтобы тот не натворил глупостей. «Странно слышать от тебя такие слова. Противно осознавать, что Инга переспала со мной, а сам ведь собираешься подложить ее под такого же оборотня», — рыкнул, но не сдвинулся с места, хотя все мышцы окаменели от напряжения и злости. «Мне плевать, с кем и как развлекается Инга. Просто предполагаю, что возникнут проблемы, если Марат узнает, что его будущую жену уже пользовал один из его собратьев», — не унимался Виктор, продолжая выставлять меня дешевой шлюхой. «Марат в курсе, что я давно не невинная овечка?» — встала между мужчинами, которые находились на грани того, чтобы вгрызться друг другу в глотку. «И мной никто не пользовался, Виктор. Я вправе сама выбирать, с кем трахаться, и это не должно волновать ни тебя, ни тем более Марата. Во всяком случае, до этого грёбаного обряда соединения, которого, к слову, я совершенно не хочу. Артур спас меня, и будь добр, прояви уважение к нему за это». «Смени тон, Инга!» — переключил на меня свое негодование Высший. «Иди лучше в свою спальню и приведи себя в порядок. Выглядишь как портовая шлюха и воняешь так же». Не успела даже ничего ответить на оскорбление, потому что Артур оттолкнул меня в сторону и ударил Виктора по лицу. Дампир отшатнулся, сплюнул и оскалился, обнажая заляпанные кровью клыки. «В чем дело, волк? Снова втрескался в бабу, которая тебе не принадлежит?» — усмехнулся, а мне захотелось броситься на него и расцарапать это холодное надменное лицо. «Ни в кого я не втрескался. К тому же тебе вряд ли известно значение этого слова, упырь. Прекрати оскорблять свою сестру, и трогать ее тоже не советую, если тебе все так же важно перемирие». Выдохнул Артур, и его слова причинили мне гораздо больше боли, чем высказывания брата. Честно, после того, что произошло между нами в машине, я надеялась на то, что Артур потребует отменить свадьбу и заявит свои права на меня. Но, видимо, его чувства ко мне не так уж сильны, чтобы из-за них ссориться со своими сородичами. «Ты вернул мою сестру домой и получил за это большую плату, чем предполагалось. Поэтому, думаю, мы в расчете. И не стоит упоминать о том, что про ваши шалости с Ингой лучше не болтать». «Какая же я все-таки дура! Как могла подумать, что оборотень полезет в логово дьявола по доброте душевной? Как могла поверить в то, что им двигала любовь, а не банальная выгода?» Развернулась и пулей вылетела из кабинета, не желая больше слышать ни единого слова. Слезы ручьями текли по щекам, а внутри было так больно, что голова шла кругом. «Дура! Какая же я дура! Столько лет прожила, не ведая, что такое любовь, и вдруг познала ее, ощутила всем нутром к мужчине, который никогда не станет моим, никогда не ответит взаимностью и навсегда останется по другую сторону огромной пропасти, образовавшейся много веков назад из-за противостояния наших видов».